правительство выжидало. Его расчет, что оппортунисты погубят движение, оправдался. Начался спад революционной борьбы. Рабочим пообещали повысить зарплату. Фабрики и заводы вновь перешли в руки хозяев. Авангард рабочего класса сделал выводы из сентябрьского поражения. В январе 1921 года революционное крыло ИСП основало Коммунистическую партию Италии. Видную роль в создании Компартии сыграл Антонио Грамши 1891-1937 годы. Под влиянием идей ленинизма и Октябрьской революции Грамши становится убежденным коммунистом, крупным марксистским теоретиком. Он вел решительную борьбу против сектантства, за превращение Компартии в массовую партию нового типа. Грамши подверг критике действий молодых коммунистов, сторонников ставки на немедленное вооруженное восстание, пренебрегавших задачей завоевания большинства пролетариата. Труды Грамши, содержащие теоретическую разработку проблем революционного движения в Италии, идейно вооружили партию и рабочий класс. Наиболее агрессивные и шовинистические круги итальянской буржуазии и помещиков, напуганные красной опасностью, увидели для себя спасение в террористическом режиме. Банды, созданные политическим авантюристом Бенито Муссолини для борьбы с рабочими организациями, получили поддержку монополий. Союзы борьбы, по-итальянски «фашиди комбатименто», от слова «фашио» – «пучок», «объединение», происходит слово «фашизм». Вербовались преимущественно из деклассированных элементов, демобилизованных солдат и унтер-офицеров. Фашистские молодчики громили и сжигали помещения рабочих организаций, избивали и убивали революционно настроенных рабочих. В то же время Муссолини путем демагогии удалось привлечь на свою сторону мелкую буржуазию города и деревни, а также отсталые свои рабочих. Фашисты выдвигали лозунги «Земля крестьянам», «Долой паршивую буржуазию» и «Эксплуататоров нации». Рабочие оказывали сопротивление фашизму. Весной 1921 года в Италии наметилась возможность установления единства в рабочем движении. Коммунисты были в первых рядах антифашистских борцов. Но реформистские лидеры социалистической партии, вопреки боевому настроению масс, заключили позорный пакт умиротворения с фашистами. Обе стороны взяли на себя обязательство воздерживаться от враждебных действий в отношении друг друга. Это соглашение лишь дезорганизовало антифашистское движение. В октябре 1922 года с помощью монополистического капитала и крупных землевладельцев в Италии установилась террористическая фашистская диктатура. Вопросы и задания. Первый вопрос. Каковы общие черты, свойственные подъему рабочего движения в Англии, Франции, Соединенных Штатах Америки и Италии в первые годы после Октябрьской революции? Второй вопрос. В чем состоял вклад пролетариата капиталистических стран в борьбу против антисоветской интервенции? Третий вопрос. Какие трудности возникали в процессе образования Компартии в Англии, Франции и Италии? Четвертый вопрос. Почему при сложившейся революционной ситуации в 1920 году в Италии не произошла победоносная социалистическая революция? Пятый вопрос. Приступите к составлению синхронистической таблицы «Подъем революционного движения» в странах капиталистической системы после Октябрьской революции. 1918 год. В Европе, в Америке, в Азии и Африки.